третий, и к вечеру на незначительном удалении от крепости вырос крупный лагерь, человек под 400. Нечего и думать о вылазке. Весь день стучали топоры, сбивая заборолы, доски между собой или хитро скреплялись насечками, или увязывались. Весь день трудились дружинники, оставшимися от прежнего поселения заступами, в срочном порядке рыли землянки и еще один колодец. Мы готовились к штурму, но на следующее утро он не последовал, и днем не последовал, и ночью. Только вот число половцев как минимум удвоилось, и на наших глазах степняки повели в лес несколько десятков русских мужиков. На некоторых четко виднелись кровавые подтеки, полон, и вскоре в лесу послышался громкий стук топоров. Вечерами мы спускали котлы со стены и варили в них горячую пищу, по одному съедая уцелевших до того коней. Днем дежурящие на стене ратники подкреплялись некоторым количеством вяленого мяса и рыбы, утром, на восходе, завтракали вареной кониной, оставленной с вечера. Все гряди выглядят мрачно, во взглядах молодых воев читается тоска. Особенно она усилилась на третий день, когда к половцам прибыло еще пополнение, причем числом не меньшим, чем в первый день. Теперь их уже под 1500. На четвертый день я ждал штурма, и ожидание это было каким-то болезненно нетерпеливым, трудным. Ведь штурм – это будущая гибель, смерть, возможно, моя. Но странное дело оказалось, что ждать боя гораздо сложнее, чем принять его. А ведь прошло-то всего 3 дня с момента появления половцев. Страшно себе представить, как в позднем средневековье некоторые города и крепости сидели в осаде месяцами. С Диларой я практически не виделся. Теперь, когда враг подступил к крепости, а вся дружина спит на стенах, я счел невозможным отрываться от людей и проводить ночи рядом с девушкой, когда все остальные ждут встречи со смертью. И вообще, сейчас напряженные воины могут увидеть в половчанках врага и сорвать на них раздражение, пока я не вижу, сорвать любым способом. Поэтому семью местного хана я спрятал в одной из наспех вырытых землянок, оставив при них Радея, только новгородцу я могу полностью доверять. И все же, к добру или к худу, но степняки мои ожидания оправдали. На четвертый день крепость по широкой дуге стал обтекать отряд из 500 воинов с 5 здоровенными лестницами и столько же замерло со стороны ворот. Кроме того, кочевники заставили полонянников срубить примитивный таран, подвешенное между деревянными балками бревно с крепким навесом, но без колес, переносимое вручную. Впереди их замерли воины с десятками вязанок хвороста. Лучники, мы со стены бьем на 500 шагов, наши метки вы все знаете и видите. Как только половцы с ними поравняются, начинайте бить. У них самих не так много составных луков, за заборолами укроемся, когда их стрелки подойдут к первому рву. Бейте по тем, кто несет лестницы, кто будет забрасывать ров хворостом. Когда же пойдет таран, его не трогать. Пусть приблизится к воротам. Через главный ров, обновленный бывшими поселенцами, перекинут крепкий деревянный мостик шириной под арку прохода. Видимо, они рассчитывали просто разобрать его при появлении врага, но я придумал иной ход. Будет сюрпризец половцам, будет, коль до ворот дойдут. Никита, Глеб, Ян, ваши десятки со стороны ворот. Могута, в резерв, встаньте у пролома. Остальные, ко второй стене. Пошли. После первого боя с половцами в наши руки попало под 2 десятка составных луков. Ими я перевооружил часть своих стрелков, дав им более привычное по размеру оружие, более сподручное и естественное при индивидуальной стрельбе. А топорникам из десятков Ингвара и Умира мы дали простые луки. Конечно, хороших стрелков среди них нет, но натянуть лук и послать стрелу в толпу половцев они смогут. Также нам достался немалый запас степняцких стрел, так что пока живем. Из-за южной, выходящей к берегу стены раздался рев сигнальных рожков, и тут же им ответили с нашей северной стороны. Испешенные половцы с диким визгом бросились на штурм. «Давай!» С немалым усилием я натягиваю тетиву композитного половецкого лука и посылаю стрелу в сторону пешцев, бросившихся закидывать внешний ров. И кажется, там кто-то упал. А справа и слева от меня быстро защелкали тетивы стрелков из десятка Никиты. Они вооружены как раз композитными луками и успевают послать во врага еще 2 стрелы, пока летит первая. Поначалу половцы даже попятились под нашим обстрелом, теряя людей на дистанции, которую считали для себя вполне безопасной. Но быстро пришли в себя, вперед выдвинулись воины со щитами, прикрывая тех, кто уже не бежит, а медленно идет вперед с вязанками хвороста. Кстати, некоторые догадались поднять их над головами, используя в качестве защиты. Прекратить стрельбу. Отдав приказ, видя низкую эффективность нашей стрельбы, я уже тише произнес, для самого себя: «Побережем стрелы», и вновь громко закричал, обращаясь к лучникам: «Если увидите особо высунувшихся, бейте точно. Когда пойдут с лестницами, щитами уже не прикроются». Потянулись томительные минуты ожидания, пока степняки закидают первый ров сразу в шести местах. Особенно долго они возились, выстилая его дно для прохода тарана. Все это время их стрелки держались на почтительном расстоянии, даже не пробуя тягаться с нами. Да, полководец врага далеко не дурак, штурм ведет вполне грамотно, людей запросто не теряет. «За мной, по ближней, бей!» — неожиданно громко закричал Никита, выпустив первую стрелу. Следом по выдвинувшейся вперед черепахе начал стрелять его десяток, а вскоре и прочие воины. Востроглазый лучник сумел точно определить просвет в построении половцев, толком не умеющих ставить стену щитов. Первым же срезнем он свалил врага, и, прежде чем степняки сумели закрыть прореху, в брешь ударил десяток стрел, мгновенно развалив их строй. Причем в этот раз в черепахе скрывались не носильщики с хворостом, а такие же лучники, да еще и с композитными луками. Но благодаря наблюдательности и точности моего десятника группа из двух дюжин половцев погибла в считанные секунды. «Никита», — Русич обернулся, с вызовом посмотрев мне в глаза, — «неужели считает, что я буду возмущен его инициативой? Молодец, бери команду на себя». Бодро кивнув, лучник улыбнулся и громко воскликнул: «За мной, бей!» Противник пустил вперед несколько черепах, скрывая в их нутре опытных стрелков с композитными луками. Более того, многие из них закованы в отличную ламеллярную броню, с резней ее не пробивают. Хорошо, хоть я не пожадничал, взяв в поход запас бронебойных наконечников. Несколько раз мои воины ловили момент, когда половцы убирали щиты и начали метать в нас стрелы. Тогда потери врага были значительными, но и враг подобрался на дистанцию эффектного поражения. Среди нас уже четверо раненых и двое погибших. Стоящий всего в пяти шагах от меня Русич получил стрелу прямо в глаз и, перевесившись через парапет, безмолвно свалился в ров. А между тем, пока мои десятки завязли в перестрелке, носильщики врага продолжают без особых помех забрасывать уже основной ров хворостом. «Никита, прячьтесь за заборолами, сейчас уже лестницы потащит. Повременим пока. Обшивка ладей послужила нам на славу, мало того, что мы сбили ростовые щиты, так я еще и настоял, чтобы с краев им приделали дополнительные узкие стенки. В итоге заборолы получились в форме трапеции. Так вот, прячась за ними, мы не только закрываемся от фронтального обстрела, но получаем и относительную защиту с боков. Когда же необходимо сделать выстрел, любой лучник быстро высовывается, стреляет и тут же ныряет под защиту. Причем для того, чтобы отправить стрелу вдоль стены, приходится приподняться над парапетом совсем невысоко. И сейчас, когда враг потащил лестницы, мы имеем возможность вести практически настоящий фланкирующий огонь, поражая попавшего под перекрестный обстрел врага с обоих боков, что в принципе вот-вот и произойдет. В течение получаса велась вялотекущая перестрелка, после чего половцы потащили лестницы. Оттолкнуть их мы даже не пытаемся, чересчур они длинные и тяжелые, да и лучники врага теперь подступили под стены. Но, быстро высовываясь из-за заборол, мои воины легко поражают степняков во время подъема. Еще ни один половец не сумел добраться и до середины лестниц, каждого сбивает точно пущенная стрела. С какой бы стороны враг не закрывался щитом, под перекрестным огнем уцелеть нереально. «Ворота. Все верно, Никита, степняки потащили таран и вот-вот начнут бить окованным сталью бревном в не очень-то и толстые деревянные створки. Шалите, половцы, зажигательными. По мостику, бей». Вряд ли степняки могли видеть, что перед началом штурма мы сбросили несколько горшков со смолой на мостик. Бросали мы их не разом, а с промежутком во времени. Так что если что и заметили, значения наверняка не придали. А вот те воины, кто уже вступил на настил, по-любому о чем-то догадываются, но ведь их гонит вперед командирский приказ. Защелкали тетивы, и сразу в нескольких местах в сухое, пропитанное смолой дерево вонзились зажженные стрелы. И почти сразу под ногами яростно ломающего ворота врага вспыхнуло жаркое пламя. Заорали воины, чьи ноги лизнул огонь, рухнуло в ров тело степняка, оказавшегося в самом центре пожара. Подались половцы назад, побежали от ворот с отчаянным криком, увлекая за собой тех, кто так и не сумел вскарабкаться по стенам. Подалась назад вся масса вражеской пехоты. И практически в этот же миг с южной стены раздались особенно жаркая, отчаянная брань да лязг скрестившихся клинков. Обернувшись, я увидел, что с юга степняки все же прорвались. Ян, Глеб, оставайтесь здесь, бейте поганых в спину. Никита, за мной. Протрубив в рог, подавая сигнал Магуте, последний уже и сам догадался, где помощь нужнее, но пока еще дисциплинированно ждал приказа, я побежал по периметру стены, увлекая за собой дружинников. Какой там норматив-то на стометровку? 13,5 секунд. О, я его точно покрыл. Лучники, прячьтесь за заборолами, бейте вдоль стен. Выпущенный из руки чекан, сделав несколько оборотов, со страшной силой врезается в грудь показавшегося над парапетом половца, скинув его вниз. Поспешил я, жалко топор-то, ведь из Хуралга. Сзади часто защелкали тетивы, сбивая пытающихся подняться на стену врагов, лучники Макара и Михаила активно их поддержали. Правда, я заметил, что число наших воинов уменьшилось едва ли не вдвое. С противоположной стороны на стену ворвался десяток Магуты. Снизу их обстреляли, но воины умело перекрылись щитами, и вся группа без потерь добралась до врага, последовательно зачищая пространство между заборолами. Тем временем половцы, густо лезущие по лестницам, потеснили трех дружинников на ближней ко мне площадке. Вот один из русичей упал, пропустив сабельный удар, и тут же опрокинулся назад срубивший его половец, поймав стрелу в грудь. На мгновение в массе степняков образовалась брешь, и я немедленно в нее нырнул ударом щит в щит, потеснив преградившего мне путь противника. Оказавшийся справа половец попытался подставить под хоролук саблю, меч разрубил ее и рассек кочевнику шею. Рывком вскинув щит, принимаю на умбан вражеский клинок и мощно колю навстречу, враг успевает отвести острие, сбив его стальной окантовкой защиты, и падает от внутренней подсечки. Стремительный укол достает лицо половца, державшегося позади упавшего. Чем дольше кипит схватка, тем больше степняков прорывается по лестницам на стену. Но засевшие слева лучники Яна успешно поражают тех, кто поднимается над парапетом, и понемногу мы выдавливаем врага. Та часть дружинников, кто отступил под защиту заборол, теперь перешла в наступление. А десяток Магуты вырубил половцев под корень уже у двух лестниц, позволив уцелевшим стрелкам взяться за луки и остановить подъем врага. Схватка вынесла меня к одной из лестниц. Приняв очередной удар на щит, я отступаю и тут же стремительно колю мечом. Острие пронзает кольчужную рубашку на груди врага, пытавшегося рывком прыгнуть на площадку. Удар. Подскочивший ко мне половец с силой рубит по плоскости меча, и клинок вылетает из кисти. С резким шагом вперед бью навстречу щитом под очередной удар у сабли, целя умбаном в голову, и присаживаюсь. Половец закрывается от моей атаки, подтянув руки к голове. Мне того и надо. Прихватив правое бедро противника, я резко выпрямляюсь и перекидываю тело врага за парапет.